Но шериф и не собирался держать своего обещания. Как только он вернулся домой, он тут же объявил, что удваивает вознаграждение за голову Робина Гуда. Услышав об этом, целый отряд вооруженных сорвиголов отправился в лес на поиски главаря разбойников. В тот день, когда на него собирались напасть, Робин Гуд был в отъезде. Он уехал с Мэриан повидать друзей и сказал разбойникам, что не вернется до темноты. И вдруг его люди увидели огромный отряд, который приближался к их лагерю. Разбойники приготовились к обороне. Прибывшие знали, что в честном поединке никто из них не справится с людьми Робин Гуда, и они решили атаковать издалека. Став на безопасном расстоянии, они начали осыпать разбойников градом стрел. Трое из веселых ребят упали на землю. Искателям легкой наживы этого было достаточно. Схватив троих раненых, они заторопились в обратный путь. «Даже если мы не взяли самого Робина Гуда, по крайней мере, за этих троих-то мы что-нибудь получим». «Конечно же, получим». «Получим». В самом деле, увидев пленников, шериф пришел в восторг. «Прекрасно! Завтра они будут повешены! Я казню их всенародно! И пусть Робин Гуд знает, что на этот раз я серьезно берусь за дело!» Когда Робин узнал, что трех братьев взяли в плен, он очень опечалился. Вскоре по его возвращении в лагерь к нему пришла бедная вдова, их мать. «О, мой добрый Робин Гуд! Трех моих сыновей сегодня взяли в плен, а завтра их должны повесить. Умоляю тебя, спаси их! На всем свете у меня никого нет, кроме них! Живя с тобой, они часто навещали меня и всегда заботились, чтобы мне было на что жить». Робин пообещал вдове, что сделает все возможное, чтобы спасти ее сыновей. На следующее утро он отправился в Ноттингем. Впереди он заметил странствующего монаха. Робин догнал старика. «Куда путь держишь, святой отец?» «В Ноттингем. Сегодня должны повесить трех храбрецов. Я хочу помолиться за них перед их смертью». Тут Робина осенило. Он стал просить монаха отдать ему свою рясу, чтобы он мог пойти в ней на казнь. Сначала святой отец и слышать об этом не пожелал, но звон монет быстро склонил его к предложению Робина. Не прошло и часа, как Робин уже входил в ворота Ноттингема в одежде монаха. Он направился прямо к месту казни. Все уже было приготовлено. Три брата стояли связанные на эшафоте. Прибывший священник обратился к шерифу. «Господин шериф, эти три мерзавца должны перед смертью покаяться». Шериф не возражал, и священник поднялся на эшафот. Он начал говорить с осужденными, и невдомек было шерифу, что же сказал им святой отец. «Я Робин Гуд, не бойтесь. Я ослаблю ваши путы, а потом, по моему сигналу, мы побежим отсюда». Сказав это, Робин стал развязывать своих друзей. Но когда веревки были ослаблены, осужденные продолжали стоять, не двигаясь, делая вид, что не могут пошевелиться. И тут Робин Гуд сбросил рясу и предстал пред народом в своем зеленом платье. Он поднес губам свой рог и три раза дунул в него. Сейчас же из-за деревьев показались разбойники и устремились к площади казни. «Бежим! Спасайтесь!» Четверо разбойников, сбежав с эшафота, продирались сквозь толпу, отчаянно работая кулаками. Солдаты шерифа сгрудились на площади, ожидая приказаний, но поздно. Робин и трое братьев уже приближались к своим друзьям, которые подошли совсем близко к площади. Шериф в отчаянии бросился к своим солдатам. «Оружие! Где ваше оружие, негодяи?» «Мы сложили его на землю перед началом казни». «Ну да». «Так возьмите его, мерзавцы!» Солдаты бросились за своими мечами и копьями. Но к тому времени, когда шериф и его войско были готовы к преследованию, разбойники были уже далеко. Их было гораздо больше, чем солдат, собравшихся на казнь. И шерифу ничего не оставалось делать, как уныло смотреть вдаль на силуэты разбойников, убегавших в сторону Шервудского леса.